В зал вошел Джимми и расплылся при виде Каллы в широкой улыбке. — Джимми, кто босс в Атлантик-Сити? — спросила та. — Стив утверждает, что ты. Стив все понимает правильно. Джимми продолжал улыбаться, поэтому у нас дела идут гладко. Когда Джимми со Стивом отошли от столика Робинс, Джимми спросил, ну как? Пригласил Лейси Фаррелл на обед. Не смог ее разыскать, Джимми, — пожал плечами Эббет. С работы она уволилась. Домашний телефон отключен. Не иначе, как в отпуск укатила. Ну, вряд ли далеко уехала, — насупился Джимми. Она же главная свидетельница. Будет опознавать убийцу Изабел, когда поймают. Детектив должен знать, где она. Хочешь, чтобы я у него спросил? Да ладно, неважно, сам спрошу. Ну-ка, взгляни-ка, кто к нам пожаловал? В дверях зала возникла внушительная фигура Ричарда Джи Паркера. Сегодня день рождения его жены, — объяснил Стив. У них заказан столик на троих. Вот почему Р.Джи, Ричард, Джимми, для разнообразия с женой. И его шалопай-сынок приплелся, — подумал Джимми. Счастливое семейство в полном составе. Старший Паркер регулярно приводил сюда на обед своих клиентов, только поэтому Джимми не запрещал его сыну Рику заходить в ресторан. В прошлом месяце Рик напился и устроил в баре скандал. Пришлось грузить его в такси. На несколько раз он приходил на обед под кайфом. Ричард Паркер сердечно поздоровался с Джимми. Разве есть ресторан лучше Лэнди, чтобы отметить праздник Присциллы? А, Джимми? Присцилла Паркер застенчиво улыбнулась Лэнди и тут же тревожно оглянулась на мужа. Одобряет ли? Джимми знал. Ричард не только на каждом шагу обманывает жену, но и жестоко запугивает ее. — Привет, Джимми! — небрежно, с легкой усмешкой бросил Рик. Джимми лично проводил их к столику. Садясь, Присцилла огляделась. — Какой все-таки милый у вас зал! Но что-то здесь переменилось. — А, поняла. Исчезли портреты Этер. — Да, решил пока их убрать. Помрачнев, объяснил Джимми и резко отошел. А потому и не заметил сердитого взгляда, брошенного Паркером-старшим на сына, и взгляда, каким Рик смотрел на фреску «Мост вздохов». По нему больше не шагала Этер. Может, и к лучшему? Глава 12. Уже 4 месяца Лесси не выдавался случай принарядиться. Да я и нарядных платьев с собой не взяла, — думала Лесси, разыскивая в шкафу хоть что-то подходящее для парадного выхода. Много чего она не взяла, потому что была уверена, Колдуэлла, или как там его зовут, арестуют быстро, и она вырвется из провала во времени, вернется в реальную жизнь. — Ничего, Алиса, выглядишь вполне на уровне, — произнесла она вслух, разглядывая себя в зеркале, и настроение от увиденного слегка поднялось. Последний штрих — серьги и бабушкин жемчуг. Спектакль «Король и я» Лесси смотрела уже в третий раз. Последний раз ходила на него первокурсницей. Это было на Бродвее, и в оркестре играл ее отец. Когда заиграли увертюру, на глаза Лесси навернулись слезы, и она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. — Алиса, с тобой все окей? Тихонько окликнул Том. Кузина Тома Кейт Ноулс играла роль Таптим, девушки-рабыни, которая пытается сбежать из королевского дворца. Актрисой она была неплохой, а голос имела исключительный. В антракте Лесси с жаром нахваливала ее Тому. Потом спросила, а на вечеринку она с нами поедет? Нет, попозже приедет с остальными актерами. Встретимся уже на месте. Не только Кейт с другими звездами шоу блистали на вечеринке. Вокруг Тома Линча постоянно собирались люди. Лесси отошла от него поменять вино на перье, но подходить к нему снова не стала. Он болтал с привлекательной молодой девушкой из труппы. та, явно под впечатлением от собеседника, ворковала с ним весьма оживленно. — Я ее не виню, — подумала Лейси. — Том такой красивый, умный и очень обаятельный. Этер Лэнди тоже явно попала под его чары. Хотя, судя по последней записи, можно предположить, или она, или Том увлеклись кем-то другим. Потягивая перье, Лейси отошла к окну. Вечеринка была в особняке в Вейзете, престижном пригороде в 20 минутах от центра Миннеаполиса. Расцвеченный огнями особняк находился на берегу озера Миннетонка, и, стоя у окна, Лейси видела — озеро позади заснеженной лужайки крепко сковано льдом. Она поймала себя на том, что агент по недвижимости, сидевший в ней, отмечает все детали и волшебное месторасположение особняка, выстроенного 80 лет назад, и прекрасную его оснащенность. В дизайне и постройке встречаются детали, которых в новых домах уже больше не делают ни за какие деньги. На минутку девушка затосковала по нью-йоркскому офису. Как ей хотелось засесть опять за списки выставленных на продажу квартир, подбирать покупателей, ощутить сладкую дрожь при завершении сделки. К ней подошел Уэндел Вудс, хозяин вечеринки, импозантный мужчина лет 60 с седыми волосами. — Мисс Кэрол, правильно? — Сейчас поинтересуется, откуда я, — решила Лейси. И он действительно поинтересовался. Девушка уверенно выдала отрепетированную версию прошлой своей жизни. — И вот теперь я поселилась тут и хочу начать поиски работы. Бодро заключила она. Так, — Так-так. И какой же? — Ну, мне всегда хотелось попробовать себя в продаже недвижимости. — Там деньги в основном от комиссионных. Да вдобавок вы должны прекрасно ориентироваться в районе, где совершаете сделки. — Это я понимаю, мистер Вудс. И улыбнулась. — Я быстро учусь. Вудс достал ручку и визитку. — Дайте-ка мне ваш телефон. Передам одному своему вкладчику, Миллисент Ройс. Она держит небольшое риэлторское агентство в Эдине. У нее помощница как раз ушла в декрет. Может, подойдете друг другу? Когда Вудс отошел к другим гостям, Лейси оглядела зал и, заметив, что Кейт Ноулс стоит в одиночестве, быстро подошла к ней. — Вы были изумительны. Я видела 3 разных спектакля «Короля», но ваше исполнение «Таптим» просто великолепно. — Вижу, вы уже познакомились. Рядом возник Том. — Алиса, извини, меня затеребили. Не хотел бросать тебя одну так надолго. Не переживай, все в порядке. — Том, я не прочь заглянуть к тебе в гости, — вмешалась Кейт. — Хватит с меня этой вечеринки. Давай-ка смоемся и выпьем где-нибудь по чашке кофе. Кейт улыбнулась Лейси. — Твоя приятница только что говорила, как я чудесно играла. Мне бы хотелось послушать ее еще. Лейси взглянула на часы. 2:30. Ей не хотелось провести бессонную ночь, и она предложила зайти выпить кофе к ней. В машине Лейси настояла, чтобы Кейт села впереди с Томом. У нее дома они не задержатся, так пусть хоть частично обсудят семейные сплетни по дороге. Как бы вернуть имя Этер, чтобы не выглядело чересчур нарочито, прикидывала Лейси, напоминая себе, что Кейт в городе пробудет всего неделю.